Как я могу лучше любить? Любви самой по себе достаточно. Она не нуждается в улучшении. Она совершенно такая, как есть. Она ни в каком смысле не должна быть более совершенной. Само желание показывает непонимание любви и природы. Как ты можешь усовершенствовать круг? Все круги совершенны. Если они не совершенны, это не круги. Совершенство свойственно кругу. И тот же закон верен в отношении любви. Ты не можешь любить меньше, не можешь любить больше, потому что это не количество. Это качество, которое неизмеримо. Твой вопрос показывает, что ты никогда не переживал опыта любви и пытаешься скрыть свою любовную недостаточность за желанием знать, как любить лучше. Ни один человек, который знает, что такое любовь, не мог бы задать такого вопроса. Любовь нужно понимать не как биологическое волнение. Это похоть. Это есть во всех животных. В этом нет ничего особенного. Это есть в деревьях. Это способ, которым природа воспроизводит себя. В этом нет ничего духовного и ничего особенно человеческого. Поэтому, прежде всего, нужно сделать ясное и четкое разграничение между похотью и любовью. Похоть – это слепая страсть. Любовь – это аромат молчаливого, мирного, медитативного сердца. Любовь не имеет ничего общего с биологией, химией или гормонами. Любовь – это полет твоего сознания в высшее царство, за пределы материи и за пределы тела. В то мгновение, как ты понимаешь любовь как нечто трансцендентальное, любовь больше не становится основным вопросом. Теперь основной вопрос в том, как трансцендировать тело, как узнать в себе нечто запредельное, за пределами всего измеримого. Именно в этом смысл слова «материя». Оно происходит от санскритского слова «матра», которое означает «измерение». Оно означает то, что можно измерить. Слово «метр» произошло от того же корня. Основной вопрос в том, как выйти за пределы измеримого и войти в неизмеримое. Другими словами, как выйти за пределы материи и открыть глаза к большему сознанию. У сознания нет предела. Чем более ты сознателен, тем более осознаешь, насколько большее возможно впереди. И когда ты достигаешь одной вершины, перед тобой появляется другая. Это вечное паломничество. Любовь – это побочное следствие поднимающегося сознания. Она точно как аромат цветка. Не ищи его в корнях, его там нет. Твоя биология – это твои корни. Твое сознание – это твое цветение. По мере того, как ты становишься более и более раскрывшимся лотосом сознания, ты будешь удивлен, ошарашен великим опытом, который можно назвать только любовью. Ты так полон радости, так полон блаженства, и каждый фибр твоего существа танцует в экстазе. Ты точно как дождевое облако, которое хочет пролиться. В то мгновение, когда тебя переполняет блаженство, возникает великая жажда им поделиться. Когда ты им делишься, это и есть любовь. Любовь – не что-то такое, что ты можешь получить от кого-то, кто не достиг блаженства. И в этом несчастье всего мира. Каждый просит любви и притворяется любящим. Ты не можешь любить, потому что не знаешь, что такое сознание. Ты не знаешь сатьям, шивам, сундарам. Ты не знаешь истины. Ты не знаешь опыта божественного, и не знаешь аромата красоты. Что ты можешь ждать? Ты такой пустой, такой полый. Ничто не растет в твоем существе, ничто не зеленеет. У тебя внутри нет цветов. Твоя весна еще не пришла. Любовь – это побочное следствие. Когда приходит весна, и ты внезапно начинаешь цвести, распускаться и высвобождать потенциальный аромат, делиться этим ароматом, делиться этим изяществом, делиться этой красотой – это и есть любовь. Не хочу тебя обидеть, но я ничего не могу сделать. Я должен сказать тебе правду. Ты не знаешь, что такое любовь. Ты не можешь этого знать, потому что еще не вошел глубже в сознание. Ты не пережил опыта самого себя. Ты ничего не знаешь о том, кто ты такой. В этой слепоте, в этом невежестве, в этой бессознательности любовь не растет. Место, в котором ты живешь, — пустыня. В этой темноте, в этой пустыне нет никакой возможности того, чтобы расцвела любовь. Сначала ты должен стать полным света, полным радости, полным настолько, чтобы они начали переполнять тебя. Это переполнение энергией и есть любовь. Тогда любовь познается как величайшее в мире совершенство. Она никогда не меньше, никогда не больше. Но само твое воспитание так невротично, так психологически нездорово, что разрушает все возможности внутреннего роста. Тебя с самого начала учат быть перфекционистом. И тогда, естественно, ты начинаешь применять свои невротические идеи ко всему, даже к любви. На днях я прочитал такую фразу. «Перфекционист – это человек, который подвергает себя большим мучениям и еще большим мучениям подвергает других, а в результате получается просто несчастный мир. Каждый пытается быть совершенным. А в то мгновение, когда кто-то пытается быть совершенным, он начинает ожидать, чтобы совершенными были все остальные. Он начинает осуждать людей. Он начинает унижать людей. Именно это веками делали ваши так называемые святые. Именно это с вами сделали ваши так называемые религии. Отравили ваше существо идеей совершенства. Поскольку ты не можешь быть совершенным, ты начинаешь чувствовать себя виноватым, теряешь уважение к себе. А человек, который потерял уважение к себе, потерял все человеческое достоинство. Твоя гордость раздавлена, твоя человечность уничтожена такими красивыми словами, как «совершенство». Человек не может быть совершенным. Да, есть вещи, которые человек может пережить, но которые за пределами обычной концепции человека. Пока человек не испытает и нечто от божественного, он не может знать совершенство. Совершенство – это не что-то подобное дисциплине. Это не что-то такое, что ты можешь практиковать. Это не что-то такое, что ты должен репетировать. Но именно этому учат каждого. И в результате получается мир полный лицемеров, которые прекрасно знают, что они полы и пусты, но продолжают притворяться, что в них есть все возможные качества, которые на самом деле не более чем пустые слова. Когда ты кому-то говоришь «я тебя люблю», думал ли ты когда-нибудь, что ты под этим подразумеваешь? Только биологическое влечение между двумя полами. Тогда, как только ты удовлетворишь свой животный аппетит, Вся так называемая любовь исчезнет. Это был только голод. Ты удовлетворил голод, и все кончено. Та же самая женщина, которая казалась самой красивой в мире, тот же самый мужчина, который выглядел как Александр Великий, ты начинаешь думать о том, как избавиться от этого парня. Очень просветляющим будет понять письмо, которое Пэдди написал своей возлюбленной Маврин. «Дорогая Маврин, ради тебя я взобрался бы на самую высокую гору и переплыл бы самое широкое море. Я вынес бы любые лишения за мгновение рядом с тобой. Постскриптум. Я зайду встретиться с тобой в четверг, если не будет дождя». В то мгновение, когда ты кому-то говоришь «я тебя люблю», ты не знаешь, что говоришь. Ты не знаешь, что это просто похоть, скрывающаяся за прекрасным словом «любовь». Она исчезнет. Она очень мгновенна. Любовь – это нечто вечное. Это опыт Будд, не бессознательных людей, которые наполняют мир. Лишь очень немногие люди в мире полны любви. Лишь очень немногие люди поняли, что такое любовь. И это те самые люди, которые более всех пробуждены, более всех просветлены. Высочайшие вершины человеческого сознания. Если ты действительно хочешь знать любовь, забудь о любви и помни медитацию. Если ты хочешь принести розы в свой сад, забудь о цветах розы и позаботься о розовом кусте. Дай ему питание, поливай его. Позаботься о том, чтобы он получал нужное количество солнца, воды. Если обо всем позаботиться, когда придет время, обязательно появятся и розы. Нельзя вызвать их цветение раньше времени. Нельзя принудить их раскрыться скорее. И нельзя попросить розовый куст быть более совершенным. Видел ли ты когда-нибудь розовый куст, который не был бы совершенным? Чего же большего ты хочешь? Каждый розовый куст совершенен в своей уникальности. Танцуя на ветру, под дождем, на солнце. Неужели ты не видишь этой великой красоты, этой абсолютной радости? Небольшой, обычный розовый куст излучает скрытое великолепие существования. Любовь – это роза твоего существа. Но подготовь свое существо, рассей темноту и бессознательность. Становись более и более бдительным и осознанным, и любовь придет сама собой в свое время. Тебе не нужно о ней беспокоиться. И когда бы она ни пришла, она всегда будет совершенной. Любовь – это духовный опыт, не имеющий ничего общего с полами и телами, но связанный с глубочайшим внутренним существом. Но ты не вошел еще даже в свой собственный храм. Ты совсем не знаешь, кто ты такой, а пытаешься узнать, как лучше любить. Сначала будь собой. Прежде всего, узнай себя, и любовь придет как награда. Это награда из запредельного. Она изливается на тебя, словно цветы, наполняет твое существо. И она продолжает на тебя изливаться, и вместе с ней приходит великая жажда ею поделиться. На человеческом языке эту жажду можно указать только словом «любовь». Это мало что говорит, но указывает в правильном направлении. Любовь – это тень бдительности, сознания. Будь более сознательным, и любовь начнет появляться по мере того, как ты становишься более сознательным. Это гость, который приходит, обязательно приходит к тем, кто готов его принять. Ты не готов еще даже его узнать. Если любовь придет к твоим дверям, ты не узнаешь ее. Если любовь постучится в твои двери, ты можешь найти тысячу и один предлог. Ты не откроешь двери. И даже если ты откроешь двери, то не узнаешь любовь, потому что никогда раньше не видел любви. Как ты можешь ее узнать? Ты можешь узнать только то, что уже знаешь. Когда любовь приходит впервые и наполняет твое существо, ты абсолютно ошеломлен ее тайной. Ты не знаешь, что происходит. Ты знаешь, что твое сердце танцует. Ты знаешь, что тебя окружает небесная музыка. Ты знаешь ароматы, которых никогда не знал раньше. Но некоторое время требуется для того, чтобы связать все эти опыты вместе и вспомнить, что, может быть, именно это и есть любовь. Мало-помалу это просачивается в твое существо. Только мистики знают любовь. Кроме мистиков, нет категории человеческих существ, которые переживали бы любовь. Любовь – это абсолютная монополия мистиков. Если ты хочешь узнать любовь, тебе придется войти в мир мистика. Иисус говорит: «Бог есть любовь». Он был учеником мистической школы ессеев, древней школы мистиков. Но, может быть, он не закончил мистической школы, потому что то, что он говорит, не совсем правильно. Не Бог есть любовь. Любовь есть Бог. И разница огромна. Это не просто перемещение слов. В то мгновение, когда ты говоришь, что Бог есть любовь, ты просто говоришь, что любовь – это только один из атрибутов Бога. Он также и мудрость, он также и сострадание, и прощение. Он может быть миллионами других вещей, кроме любви. Любовь – это только один из атрибутов Бога. Фактически, даже делать любовь небольшим атрибутом Бога неправильно, потому что если Бог есть любовь, тогда он не может быть справедливым. Если Бог есть любовь, тогда он не может быть достаточно жестоким, чтобы бросить грешников в вечный ад. Если Бог есть любовь, тогда Бог не может быть законом. Один из великих суфийских мистиков, Омар Хайям, показывает больше понимания, чем Иисус, когда говорит: «Я буду просто продолжать быть собой». Я не собираюсь обращать никакого внимания на священников и проповедников, потому что доверяю, что любовь Бога достаточно велика. Я не могу совершить никакого греха большего, чем его любовь. Так о чем беспокоиться? Наши руки так малы, и наши грехи так малы, пределы нашей досягаемости так малы, как мы можем совершить грехи, которых Бог не может простить? Если Бог есть любовь, тогда Он не может присутствовать на последнем судном дне, чтобы отделить святых и бросить навечно в ад миллионы и миллионы других людей. Учение ессеев прямо противоположно. Иисус цитирует их неправильно. Может быть, Он не был глубоко укоренен в их учениях. Их учением было: «Любовь есть Бог». Это так глубоко отличается. Теперь Бог становится только атрибутом любви. Теперь Бог – только качество этого огромного опыта любви. Теперь Бог больше не человек. но только опыт тех, кто познал любовь. Теперь Бог становится вторичным по отношению к любви. И я вам говорю, Ессеи правы. Любовь – это предельная ценность, конечное цветение. Нет ничего за ее пределами, поэтому ты не можешь ее усовершенствовать. Фактически, прежде чем этого достигнуть, тебе придется исчезнуть. Когда будет любовь, не будет тебя. Великий восточный мистик Кабир сказал очень значительные слова. Слова, которые может сказать лишь тот, кто пережил опыт, кто реализовал, кто вошел в святая святых предельной реальности. Вот эти слова. «Я искал истину, но, странно сказать, пока был ищущий, истина не находилась. А когда истина была найдена, я оглянулся вокруг. Я отсутствовал. Когда истина была найдена, ищущего больше не было. А когда ищущий был, не было истины. Истина и ищущий не могут существовать вместе. Ты и любовь не могут существовать вместе. Невозможно никакое сосуществование. Либо ты, либо любовь. Ты можешь выбрать. Если ты готов исчезнуть, расплавиться и слиться, чтобы от тебя осталось только чистое сознание, любовь расцветет. Ты не можешь ее усовершенствовать, потому что тебя не будет. И прежде всего, она не нуждается в усовершенствовании. Она всегда приходит совершенной. Но любовь – это одно из тех слов, которые каждый использует и никто не понимает. Родители говорят детям: «Мы вас любим». А это те самые люди, которые разрушают детей. Это те самые люди, которые дают детям все возможные предрассудки, все возможные мертвые суеверия. Это те самые люди, которые обременяют детей всем возможным грузом мусора, который носили многие поколения. И каждое поколение передавало следующему. Это безумие продолжается. Груз продолжает становиться громаднее и громаднее. И все же родители думают, что любят своих детей. Если бы они действительно любили детей, они не хотели бы, чтобы дети были их собственными образами, потому что они сами просто несчастны и ничего больше. Каким был их опыт жизни? Сущее несчастье, страдание. Жизнь была для них не благословением, а проклятием. И все же они хотят, чтобы их дети были точно как они сами. Я был гостем в одной семье. Я сидел вечером в саду. Солнце садилось, вечер был красивый и тихий. Птицы возвращались на деревья, и маленький ребенок этой семьи сидел рядом со мной. Я просто спросил его: «Знаешь ли ты, кто ты такой?» Дети яснее, восприимчивее, чем взрослые, потому что взрослые уже отравлены, развращены, загрязнены всеми видами идеологий, религий. Этот маленький ребенок посмотрел на меня и сказал: «Ты задаешь мне очень трудный вопрос». «В чем же трудность?» – спросил я. «Трудность в том, – сказал он, – что я единственный ребенок моих родителей. И насколько я только помню, каждый раз, когда приходят какие-то гости, кто-то говорит, что носом я похож на отца, кто-то говорит, ртом я похож на мать, кто-то говорит, лицом я похож на дядю. И я не знаю, кто я такой, потому что никто никогда не говорит ни о чем во мне, что похоже на меня самого». Но именно это делают с каждым ребенком. Вы не оставляете ребенка в покое, чтобы он пережил самого себя. Вы не позволяете ребенку стать самим собой. Вы продолжаете нагружать ребенка своими неосуществленными амбициями. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок был его собственным подобием. Но у ребенка есть свое собственное предназначение. Если он станет твоим подобием, он никогда не станет самим собой. А не став самим собой, ты никогда не испытаешь удовлетворенности. Ты никогда не будешь чувствовать себя как дома в существовании. Ты всегда будешь оставаться в состоянии, когда тебе чего-то не хватает. Твои родители тебя любят, и они говорят тебе, что ты тоже должен их любить, потому что они твои отцы и матери. Это странное явление, и кажется, никто его не осознает. Только то, что ты мать, не значит, что ребенок должен тебя любить. Ты должна быть достойной любви, просто быть матерью недостаточно. Ты можешь быть отцом, но это не значит автоматически, что ты достоин любви. Только то, что ты отец ребенка, не создаст в нем огромного чувства любви. Но этого ожидают. Бедный ребенок не знает, что ему делать. Он начинает притворяться. Это единственный возможный путь. Он начинает улыбаться, когда в его сердце нет улыбки. Он начинает показывать любовь, уважение, благодарность. И все это просто ложно. Он с самого начала становится актером, лицемером, политиком. Все мы живем в мире, где родители, учителя, священники. Каждый тебя развращает, сбивает с толку, уводит прочь от самого себя. Мое усилие в том, чтобы снова дать тебе твой собственный центр. Я называю это центрирование медитацией. Я хочу, чтобы ты просто был самим собой, с огромным самоуважением, с достоинством от знания того, что существование нуждается в тебе. И тогда ты можешь начать искать самого себя. Сначала приди в центр, затем начни искать, кто ты такой. Знать свое оригинальное лицо – это начало настоящей любви, жизни празднования. Ты сможешь дать столько любви, потому что это не что-то, что можно исчерпать. Она неизмерима, ее нельзя исчерпать. И чем больше ты ее отдаешь, тем более становишься способным давать еще больше. Величайший в жизни опыт – это когда ты просто отдаешь без всяких условий, без всяких ожиданий, даже не ожидая простого спасибо. Напротив, настоящая, подлинная любовь чувствует себя обязанной по отношению к человеку, который принял его любовь. Он мог ее отвергнуть. Когда ты начинаешь отдавать любовь, с глубоким чувством благодарности всем тем, кто ее принимает, ты будешь удивлен тем, что стал императором. Ты больше не нищий, просящий любви с нищенской сумой, стучащийся в каждую дверь. И те люди, в двери которых ты стучишься, не могут дать тебе любви, они сами нищие. Нищие просят любви друг у друга – и чувствуют себя разочарованными, гневными, потому что любовь не приходит. Но это неизбежно. Любовь принадлежит миру императоров, не нищих. А человек становится императором, когда он настолько полон любви, что может отдавать ее без всяких условий. Тогда приходит еще большая неожиданность. Когда ты начинаешь отдавать любовь всем, даже незнакомцам. Вопрос не в том, кому ты ее дашь. Просто сама радость давать так велика, что какая разница, кто окажется на воспринимающей стороне. Когда это состояние приходит в твое существо, Ты продолжаешь давать всем и каждому. Не только человеческим существам, но и животным, деревьям, дальним звездам. Потому что любовь – это что-то такое, что можно передать самой дальней звезд просто любящим взглядом. Одним прикосновением любовь можно передать дереву. Не говоря ни единого слова, ее можно передать в абсолютном молчании. Ничего не нужно говорить. Она сама о себе объявляет. У нее есть собственные способы достичь глубины, проникнуть в твое существо. Сначала будь полным любви. И тогда случится так, что ты начнешь делиться. И тогда великая неожиданность, что когда ты отдаешь, то начинаешь получать из неведомых источников, из неведомых уголков, от неизвестных людей, от деревьев, рек, гор. Из всех уголков и закутков существования любовь начинает изливаться на тебя. Чем больше ты даешь, тем больше получаешь. Жизнь становится сущим танцем любви.